Глава 59. Штрум жил в Москве в хлопотах и напряженных делах, но, несмотря на занятость, он почти каждый вечер встречался с Ниной. Они гуляли по Калужской улице, заходили в нескучный сад, однажды смотрели кинофильм «Леди Гамильтон». Во время этих прогулок большей частью говорила она, а он шел рядом и слушал, изредка задавая вопросы. Штрум уже знал множество обстоятельств и подробностей ее жизни. И о том, как она работала в швейкомбинате, и о том, как, выйдя замуж, уехала в Омск, и о старшей сестре, которая замужем за начальником цеха на одном из уральских заводов. Она рассказала ему о старшем брате, капитане, командире зенитного дивизиона, и о том, что она, Нина, и ее сестра и брат сердиты на отца за то, что он женился после смерти матери. Все то, о чем простодушно и доверчиво рассказывала Нина, почему-то не было безразлично Штруму. Он помнил имена Нининых подруг и родственников. Спрашивал: «Простите, я забыл, как зовут мужа Клавы?» Но особенно волновали его рассказы о Нининой семейной жизни. Муж ее был плохим человеком. Штрум заподозрил в нем множество пороков, считал его грубым, пьяницей, себелюбцем, невеждой и карьеристом. Иногда Нина заходила к Штруму и помогала ему готовить ужин. Его трогало и волновало, когда она спрашивала: «Может быть, вы любите перец? Я принесу, у меня есть». А однажды она сказала ему: «Вы знаете, как хорошо, что мы с вами познакомились. И так жалко, что скоро уезжаю». «Я к вам в гости непременно приеду», — сказал он. «Ну, это только говорится так». «Нет-нет, совершенно серьезно. Остановлюсь в гостинице». «Куда там? Даже открытки мне не напишете». Как-то он вернулся домой очень поздно, задержался на совещании и, проходя мимо Нининой двери, с печалью подумал: «Сегодня ее не увижу, а мне уж скоро уезжать». На следующий день Штрум с утра поехал к Пименову, и тот весело сказал: «Вот уже все формальности закончены. Вчера провели ваш план через грозную инстанцию товарища Зверева. Можете давать телеграмму домашним, предупредить о скором приезде». В этот день Штрум условился встретиться с Постоевым, но позвонил ему по телефону и сказал, что приехать не сможет. Возникло непредвиденное дело, и тотчас же поехал домой. На лестничной площадке он увидел Нину, и сердце его забилось быстро и горячо, даже дышать стало трудно. «Что это? Почему это?» — спросил он себя, но, конечно, не было нужды отвечать на этот вопрос. Он увидел, что и она обрадовалась ему, вскрикнула: «Боже, как хорошо, что вы пришли сегодня раньше обычного, а я уж вам записку написала». И она протянула ему сложенную треугольником записку. Он развернул записку, прочел ее и спрятал в карман. «Неужели вы сейчас в Калинин уезжаете?» — спросил Штрум. «А я думал, мы пойдем гулять». Нина сказала: «Мне самой в Калинин не хочется, но надо». Она посмотрела на огорченное лицо Штрума и добавила: «Я во вторник утром непременно вернусь и до конца недели пробуду в Москве». «Я поеду провожать вас на вокзал», — сказал он. «Ой, нет, это неудобно. Ведь со мной поедет одна наша омская сотрудница». «Тогда зайдемте ко мне на минутку. Выпьем вина за ваше скорое возвращение». Войдя в коридор, она сказала: «Да, совершенно забыла. Вчера приходил какой-то военный и спрашивал вас. Обещал сегодня зайти». Они выпили вина. «У вас не кружится голова?» — спросила Нина. «Кружится? Не от вина», — ответил он и стал целовать ей руки. В это время позвонили. «Это, верно, тот военный», — сказала Нина. «Я с ним поговорю в передней», — решительно объявил Штрум. Через несколько минут он ввел в столовую высокого военного. «Прошу вас, знакомьтесь», — проговорил Штрум и, как бы извиняясь перед Ниной, объяснил: «Это полковник Новиков. Он на днях прилетел из Сталинграда, привез привет от родных». Новиков поклонился с той незрячей, безразличной вежливостью, которую выработала война у человека в любое время, ночью и на рассвете, в силу обстоятельств, вынужденного врываться в частную жизнь других людей. Его равнодушные глаза говорили, что ему нет дела до частной жизни Штрума, что его не интересует, кем профессору приходится эта красивая молодая женщина. Но под незрячим и равнодушным выражением он скрывал лукавую мысль: вот вы какие, мужи науки. Оказывается, и здесь водятся походные полевые жены. «Я привез вам сверточек», — сказал он, раскрывая сумку. Письма не дали, просили на словах передать сердечные приветы. Александра Владимировна, Марья Николаевна, Степан Федорович, Вера Степановна. Он не назвал почему-то Евгении Николаевны. Новиков, перечисляя имена, стал похож не на полковника, а на солдата, передававшего из землянки поклоны родным. Виктор Павлович рассеянно положил пакет в раскрытый портфель, лежавший на столе. «Спасибо, спасибо. Как они все там поживают?» И, испугавшись, что Новиков станет пространно и долго рассказывать, продолжал задавать вопросы. «Вы надолго сюда? Совсем в Москву или в командировку?» В этот момент Нина сказала: «Ах, боже мой, я забыла, ко мне попутчица должна прийти. Ведь мне к поезду пора». Штрум пошел проводить Нину, и Новиков слышал, что профессор следом за ней вышел на площадку. Штрум вернулся и, не зная, с чего начать разговор, спросил: «Вы не упомянули о Жене. Разве Евгения Николаевна не в Сталинграде?» Полковник явно смутился и ответил с внезапным командирским раскатом: «Евгения Николаевна просила вам кланяться. Я запамятовал, не передал». Именно в этот миг произошло между ними то, что происходит между двумя концами электрического провода, когда колючие, ершистые, сердитые проволоки, наконец соединившись, пропускают через себя ток, зажигается лампочка, и все, что в сумраке казалось угрюмым, чужим и враждебным, вдруг становится приветливым и милым. Они быстро переглянулись и улыбнулись друг другу. «Вы оставайтесь, переночуете», — сказал Штрум. Новиков поблагодарил, он уже оставил в НКО другой адрес, на тот случай, если его вызовут, поэтому ночевать у Штрума он не сможет. «Каково положение под Сталинградом?» — спросил Штрум. Новиков ответил не сразу. «Плохо», — негромко сказал он. «Вы полагаете, остановим?» «Должны остановить?» «Значит, остановим». «Почему должны?» «Если не остановим, погибнем». «Это увесистый довод. А в Москве, должен вам сказать, спокойно и уверенно настроены. Даже говорят о реэвакуации. Некоторые считают, что положение выправляется». «Нет, это неверно». «Что неверно?» «Положение не выправилось, немцы идут вперед». «А наши резервы, велики они, где они?» Новиков ответил: «Об этом не положено знать не только вам, но и мне. Об этом знает Ставка». «Да», — протяжно сказал Штрум и стал закуривать. Потом он спросил, застал ли Новиков Толю во время Толиного двухдневного пребывания у родных. Спросил о Софье Осиповне, осведомился, как настроена Александра Владимировна. И в этом разговоре, не столько в коротких ответах, сколько в улыбке или в серьезном выражении глаз Новикова, Штрум почувствовал, что Новиков понимает людей, которых Виктор Павлович знал долгие годы, и отношения которых изучил во многих подробностях. Новиков, посмеиваясь, рассказывал, что Марья Николаевна воспитывает всех детей области, а Веру и Степана Федоровича заодно, что Александра Владимировна за всех волнуется, но больше всего, видимо, за Сережу, и работает за двух молодых. А Софье Осиповне он сказал: «Она стихи читала мне, но характер, по правде говоря, такой, что и с нашим комендантом штаба справится». Он не сказал ничего о Жене, и Штрум не стал о ней спрашивать. И в этом их молчании словно установился неписанный договор. Постепенно беседа снова пошла о войне. В ту пору война была морем, в которое вливались все реки, из которого рождались все реки. Новиков заговорил об инициативных фронтовых и штабных командирах и внезапно стал ругать какого-то перестраховщика и бюрократа. Потому как он менял интонацию голоса, передавая чьи-то слова об оси движения и темпе движения, и по его жестам, Штруму показалось, что Новиков имеет в виду Ивана Дмитриевича Сухова. Чувство доброжелательства к Новикову, приход которого полчаса назад вызывал в нем неприязнь, растрогало Штрума. Его по-новому заняла не новая для него мысль, что внешне резкие различия советских людей, наружность, профессия, сфера интересов часто поверхностны и мешают определить единство. В самом деле, что, казалось бы, общего между ним, Штрумом, исследователем математических теорий физики, и фронтовым полковником, говорившим «мне, как кадровому военному»? А оказалось, их любовь, их боль, многие их мысли — все было общим, братским. «Все необычайно просто», — сказал он, охваченный тем стремительным и кажущимся счастливым озарением, которое обычно содержит в себе больше заблуждений, чем истины, И он стал рассказывать Новикову о совещании у Постоева, излагать свой взгляд на дальнейший ход военных событий. Когда Новиков собрался уходить, Штрум сказал ему: «Я провожу вас, мне нужно отправить телеграмму». Они простились на Калужской площади. Штрум зашел на почту и послал телеграмму в Казань. В телеграмме он сообщал, что здоров, что дела его успешно завершаются, и он, вероятно, сумеет выехать в конце будущей недели.